Когда Сталин находился на краю гибели, Япония слово свое сдержала. Но вот Япония на краю гибели, Красная армия наносит внезапный сокрушительный удар. После этого советское правительство объявляет: такая политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от опасности и разрушений. Заявление советского правительства от 8 августа 1945 года. Необходимо отметить, что формально заявление было сделано 8 августа, а советские войска нанесли удар 9 августа. На практике удар наносился по месту времени на Дальнем Востоке, а заявление было сделано через несколько часов после этого в Москве по московскому времени. На военном языке это именуется подготовка и нанесение внезапного первоначального удара с открытием нового стратегического фронта. Генерал армии Иванов. Начальный период войны. Страница 281. На политическом языке это именуется справедливый и гуманный акт СССР. Полковник Савин. ВИШ, 1985 год, номер 8, страница 56. Маршал Советского Союза Малиновский после нанесения первого сокрушительного удара обратился к своим войскам: советский народ не может спокойно жить и трудиться, пока японские империалисты брецают оружием у наших дальневосточных границ и выжидают удобного момента, чтобы напасть на нашу родину. Коммунист, 1985 год, номер 12, страница 85. Советские маршалы всегда боятся, что кто-то на них нападет. Малиновский произнес эти слова 10 августа 1945 года. Хиросимы уже нет, и Малиновский об этом знает. Неужели японским империалистам после Хиросимы больше нечем заняться, как выжидать удобный момент? Современные советские публикации, например, ВИШ, 1985, номер 8, настаивают, что вступление СССР в войну с Японией отвечало также интересам японского народа. Советский Союз преследовал цель избавить народы Азии, в том числе и японский, от дальнейших жертв и страданий. В мае 1941 года советская пресса вдруг заговорила о том, что народы Европы хотели мира и с надеждой смотрят на Красную армию. Это был тот же тон, те же слова, что произносятся перед каждым коммунистическим освобождением. В конце 1938 года завершилась великая чистка в Советском Союзе. Наступил новый этап. Новые времена, новые цели, новые лозунги. В марте 1939 года Сталин впервые заговорил о том, что нужно готовиться к каким-то неожиданностям. И не внутри страны, а на международной арене. В августе 1939 года Сталин преподносит первый сюрприз, первую неожиданность, от которой ахнул не только весь советский народ, но и весь мир. Пакт Молотова-Риббентропа. Тут же германские, а за ними и советские войска вступают в Польшу. Официальное советское объяснение: Польша превратилась в поле для разных неожиданностей. Что ж, эта угроза ликвидирована бескорыстным актом советского правительства, Красной армии и НКВД. Но Сталин призывает быть готовыми к новым неожиданностям, так как международная обстановка становится все более и более запутанной. Казалось бы, чего же проще? Мир с Германией подписан, где же запутанность ситуации? Но Сталин настойчиво повторяет свое предостережение не верить кажущейся простоте, быть готовым к неожиданностям, каким-то резким поворотам и изменениям.